Глава 30. Поездка к Соммерсвиллям не развлекла Кэролайн. Впрочем, Эмили и не надеялась. Но здесь они хотя бы на время были избавлены от причитаний леди Уитман. Тактичная Джейн как-то сумела убедить Дафну не говорить лишнего, а Ричард был почти так же оживлен, как обычно, и старался занимать дам безобидными историями. Эмили думала, что ее неловкость в общении с лучшей подругой еще усилится теперь из-за чувства вины, но она ошиблась. Как оказалось, ей не просто легко вновь говорить с Джейн. Ей этого отчаянно не хватало. Все прошлые сомнения рассеялись, как дурной сон. Вот только после этого она сразу погрузилась в другой, не менее кошмарный. Но теперь в этом кошмаре с ней была ее дорогая Джейн. Как только подругам удалось ускользнуть от остальной компании, мисс Соммерсвиль усадила Эмили на скамью и сама попросила рассказать обо всем, что случилось у Рис Джонсов после того, как Соммерсвили уехали. Выслушав подругу, Джейн некоторое время сидела молча и размышляла. «Как ни печально это для Кэролайн, но, боюсь, Филипп Рис Джонс погиб. Суперинтендант Миллс не замедлит возложить на него вину и за смерть Флоренс, и даже за гибель мисс Гринлоу. В конце концов, никто ведь не видел грабителя, а Рис Джонс в то время находился в Лондоне». «Я думала о такой вероятности», — Эмили печально вздохнула. «Как ты считаешь, что заставило его совершить все это?» «Мы говорили об этом после завтрака». Джейн нахмурилась. «Ричард полагает, и так наверняка будут рассуждать многие, что Филипп утратил рассудок после того, как его отвергла девушка, которую он полюбил. Ты ведь помнишь ту газетную статью о сыне торговца зерном, убившем нескольких молодых девушек после того, как одна из них предала его?» «Похоже, иногда мужчины так поступают», — невесело усмехнулась леди Гренвилл. «К счастью, не все», — в тон ей ответила мисс Соммерсвиль. «Иначе ряды женщин заметно поредели бы». «Выходит, отказ той девушки сломил его». «В его семье уже был один душевнобольной. Ты ведь слышала разговоры? Филипп подвержен вспышкам гнева. Это видели мы все. Да и Кэтрин порой ведет себя странно. Вспомни, как она едва не умерла от горячки прошлым летом. Возможно, слабый рассудок — это их семейная черта. Боже мой, что сделает отец, когда узнает, что все-таки это Филипп убил Флоренс? Лучше будет, если Миллс отошлет Рис Джонса в Лондон, а там его запрут покрепче». «Ты готова защищать Филиппа от мистера Несбита? Как легко Джейн называет этого человека своим отцом». «Я бы не хотела, чтобы отец попал в тюрьму из-за того, что напал на Рис Джонса». «На убийцу своей дочери», — возразила Эмили. «Ты как будто в этом не уверена?» Джейн всматривалась в глаза подруги, словно в них явственно читалось сомнение. «У мисс Несбит пропало ожерелье. Вдруг это все-таки был грабитель? Его мог взять Рис Джонс, чтобы разыграть нападение на Флоренс, обычного вора. Миллс не так глуп, чтобы забыть о колье, и наверняка обыщет каждый чулан в доме Рис Джонсов. Если Филипп безумен, стал бы он подстраивать ограбление? Вот и повод для сомнений. Он ведь попытался навредить Кэролайн, не скрываясь, когда в саду прогуливалось немало людей». «Мы с тобой не знаем, как мыслит сумасшедший», — тут же остудила пыл подруги мисс Соммерсвиль. «И потом, может оказаться так, что он помешался недавно, как раз после смерти Флоренс, а на нее действительно напал грабитель? Вспомни, как Филипп выглядел, когда дворецкий сообщил ему о ее гибели». «Бедняжка!» Эмили вдруг крепко обняла подругу. «Эта трагедия уже стала потихоньку забываться, а теперь к ней опять вернется внимание и полиции, и наших знакомых. Ни я, ни мой отец никогда не избавимся от мысли о ней, спокойно возразила Джейн. Но для Филиппа лучше было бы рассказать всю правду, освободить душу от этого груза. По-моему, он собирается и дальше отрицать свою вину в каждом из этих преступлений. Может быть, он не помнит о том, что сделал? Был в каком-то особом состоянии помрачения рассудка, а позже разум вернулся к нему. Этого мы не узнаем, если он сам не расскажет. Да и никто не узнает. Эмили снова подумала о том, сколько несчастий выпало на долю ее близких, а она разделяет их боль. «А что он передал тебе для Кэтрин?» — внезапно спросила Джейн. «Ты ведь посмотрела?» Уверенность подруги в том, что она обязательно удовлетворит свое любопытство, позабавила Эмили. Все-таки они с Джейн понимают друг друга лучше, чем кто бы то ни было. И как мисс Соммерсвиль еще не догадалась о том, как дурно думала о ней леди Гренвилл последние месяцы? Господи, хоть бы не догадалась. Нож для разрезания бумаг. Похож на серебряный, с ручкой в виде какого-то волшебного змея. Должно быть, Джейн выглядела в этот момент точно так же, как Эмили сегодня утром, когда открыла шкатулку и увидела подарок, приготовленный Рис Джонсом сестре. «Я удивилась не меньше, чем ты. Зачем Филиппу дарить Китти нож, когда у нее уже есть один? Да, Рис Джонс сказал, что его подарок подходит к чернильнице. Может быть, обе эти вещи были сделаны в одно время или даже одним мастером, но это все равно странно». Он как будто хотел предложить ей новый, взамен того, который использовал для своих преступлений. Джейн решительно не находила объяснения поведению Филиппа Рис Джонса. «Ты сама только что сказала, что нам не постичь ход мыслей безумца». Эмили не без сожаления должна была смириться с этим фактом. Самое простое объяснение и может быть истинным. Он просто увидел красивую старинную вещицу и решил купить ее. «Наверное, ты права. Этот подарок не должен удивлять нас так, как сам выбор кинжала для убийства. Почему он не взял охотничий нож или что-то еще из оружейной? Зачем нужно было использовать чернильницу сестры? Кэтрин могла заметить, что меч рыцаря пропал как раз в то время, когда произошло убийство Флоренс. Она и заметила. Хотелось бы мне знать, не пропадал ли он, когда погибла Кэролайн Гринлоу. Прошло уже почти 9 месяцев с ее смерти. Не думаю, что кто-то вспомнит, как выглядела чернильница мисс Рис Джонс тогда». Эмили задумалась. Скорее всего, если Филипп и брал его, то очень скоро положил на место. Миссис Меллот слишком часто демонстрировала чернильницу гостям как награду Кэтрин за успехи в учении. Если бы не хватало такой важной детали, как меч в руках рыцаря, это бы тут же кто-нибудь заметил. Это если предположить, что он убил мисс Гринлоу. Ни Милзу, ни его лондонским коллегам не удастся ничего доказать. А Рис Джонс, виновен он или нет, не поможет им. Джейн была права. На дорожке появился Ричард Соммерсвиль с запиской в руке. Он выглядел взволнованным. Светлая прядь прилипла к потному лбу. «Что случилось?» Джейн выпрямила спину еще сильнее, словно готовясь встретить очередной удар судьбы. «Ты опять проиграл?» «Нет же!» Ричард раздраженно встряхнул листок бумаги. «Полковник Дейл прислал записку лорду Гренвиллу, а ваш дворецкий направил посланца сюда. Уильям прочел и попросил меня показать ее вам, пока сам он болтает с доктором, Кэролайн и Дафной. Эмили, твоей сестре лучше пока не знать о том, что сообщает Дейл». «Нам-то ты скажешь, наконец?» Джейн не выносила привычку брата оттягивать момент объяснения, интригуя собеседника. Полковник пишет, что полицейские вернулись к полудню, чтобы обыскать дом и сад Рис-Джонсов. Милс, похоже, призвал на помощь подкрепление из Лондона. Они все еще надеются найти плащ, в котором Филипп напал на свою жертву. Это будет иметь какое-то значение для судьи. Ричард помедлил, словно раздумывая, стоит ли обсуждать с дамами механизм судебного процесса. «Так они нашли плащ?» — теперь уже не выдержала Эмили. «Нет еще. Хотя и продолжают поиски. В большом доме достаточно укромных уголков, где можно что-нибудь спрятать». К огорчению полковника Дейла они нашли кое-что другое. Соммерсвиль вновь сделал торжественную паузу, но разъяренные взгляды двух молодых женщин сказали ему, что лучше для него будет закончить поскорее. В спальне Рис-Джонса за комодом полицейские обнаружили бархатный мешочек, в котором лежало порванное жемчужное ожерелье и золотой браслет с рубином. «Ожерелье Флоренс!» — ахнула Джейн и прижала ладонь к губам. «А браслет? Чей он?» — спросила Эмили. Мисс Рис-Джонс припомнила, что видела похожий браслет у мисс Гринлоу. «Милс покажет его родственникам несчастной леди. Скорее всего, они узнают украшение». «Неудивительно, что полковник расстроен». Мисс Соммерсвиль уже овладела собой. «Даже если плащ Филиппа не найдется, драгоценности убитых девушек в его спальне служат достаточным доказательством». «Увы, Филипп разочаровал нас всех», — Ричард покачал головой, глядя на потемневшее от огорчения лица обеих леди. «Зачем ему нужно было хранить эти напоминания о своих преступлениях?» «Мы только что говорили об этом». Эмили вздрогнула при мысли о том, что в жуткой коллекции Рис-Джонса могло бы появиться украшение ее сестры. «Филипп безумен. А как можно объяснить действия умалишенного? Может быть, ему доставляло удовольствие смотреть на них, если свои поступки он приписывает мести женскому полу за то, что одна девушка отказала ему в любви?» «Вполне возможно». Ричард не собирался углубляться в размышления о мотивах сумасшедшего. «Мне жаль, Кэтрин Рис-Джонс. Николас Ченнинг, должно быть, не успел сделать ей предложение и уже вряд ли сделает его. Миссис Логан опасается, как бы Китти вновь не слегла в горячке». Эмили попыталась представить себе, каким печальным будет день 18-летия Кэтрин Рис-Джонс. «Но я не удивлюсь, если Ник все же женится на ней, если только он на самом деле в нее влюблен. Да и приданое ее никуда не исчезнет. А кто станет наследником Рис-Джонса, если его казнят?» Соммерсвиль нахмурился, пытаясь вспомнить. «Вероятно, какой-нибудь кузен, может быть, даже сын того самого дяди, что оставил на их семье печать сумасшествия. Мисс Рис-Джонс, лучше поторопиться выйти замуж. Кто знает, каким окажется ее новый опекун? От Меллотов она теперь вряд ли увидит много заботы». «Скорее всего, Филиппа запрут в сумасшедшем доме», — возразила Джейн. «И тогда кому-то придется стать опекуном не только Кэтрин, но и всей собственности Рис-Джонсов до самой смерти Филиппа. Лучше бы Китти действительно выйти замуж. Тогда ее муж мог бы стать таким опекуном. Полковник Дейл тоже хорошо подойдет на эту роль. Он по-отечески относится к Рис-Джонсам и безупречно честен». «Да-да, пожалуй». Эмили не хотелось продолжать этот разговор. Она чувствовала нарастающую тревогу. «Пойдемте в дом. Нам скоро пора возвращаться. Кэролайн нуждается в отдыхе». «Как и вы с Уильямом», — сказала Джейн. «Полковник Дейл, конечно, не станет болтать по всей округе о находке полиции, но констебли и даже сам Милз обязательно расскажут своим домашним, и новость вскоре распространится. Для Кэролайн сейчас самое время вернуться домой. Ей слишком тяжело будет вынести все это. Мисс Соммерсвиль, как обычно, не ошиблась. На следующий же день леди Уитман, пылавшая праведным гневом, увезла Кэролайн домой, напоследок высказав все, что она думает о безответственном поведении лорда и леди Гренвилл. А еще через два дня Эмили получила письмо от своей сестры. «О, Эмили! Каждый час, проведенный дома, кажется мне невыносимым. Матушка только и делает, что проклинает Филиппа. Я не могу без слез слушать ее, отчего она сердится еще больше. Отец старается поменьше бывать дома. Он тоже недоволен мной. Вчера он был в Лондоне в своем клубе и вернулся раздраженным. Все, кого он там встретил, говорили с ним обо мне и мистере Рис Джонсе. Спрашивали, как это он позволил убийце ухаживать за своей дочерью. Отец не мог выносить такие разговоры долго и покинул клуб. Теперь он старается избегать встречи с соседями. Мы отклонили несколько приглашений. Я только рада этому. Мучительная тоска, которая гложет меня, не позволяет даже представить, как можно веселиться, когда человек, которого ты любишь, кажется, всю свою жизнь прозябает в лондонской тюрьме? Ты назовешь меня глупышкой, Эмили, и будешь права. Но с каждым мгновением я все меньше и меньше верю в то, что в тот вечер в саду был он, и что он убил тех двух девушек. Я не знаю, почему так думаю. Скорее всего, это голос моего сердца. Но кто способен его услышать? Мне так страшно, Эмили. А если я ошиблась, и человек в плаще не был Филиппом? Какой-нибудь завистник, враг, захотевший разрушить его жизнь, мог выкрасть его плащ и напасть на меня? Тогда я сама становлюсь убийцей, помогая этому несносному Милзу отправить мистера Рис Джонса на гибель? Прошу тебя, милая сестра, помоги мне. Филипп считает тебя своим другом. Он не станет скрывать правду, если ты поговоришь с ним наедине. Скажи, что я прощаю его, если он виновен. Ведь эта болезнь сделала его таким, но если он не сделал ничего дурного, мы должны спасти его. Матушка не выпустит меня из дома, но ты можешь поехать в Лондон, найти возможность поговорить с Филиппом. Я буду вечно признательна тебе за это, какую бы весть ты мне ни принесла. Она как будто и сама лишилась рассудка. Эмили не могла удержаться от слез, читая письмо сестры. Кэролайн терзали муки совести. Она обвиняла себя в том, что позволила себе усомниться в своем рыцаре. Еще немного, и она сочтет, что недостойна его. Что с ней будет, когда суд признает Филиппа виновным? Леди Гренвилл чувствовала, что понимает Кэролайн. Она сама сделала бы все, что угодно, чтобы спасти Уильяма, окажись он внезапно на месте Филиппа Рис Джонса. Она защищала бы его. Но до каких пор? Когда надо отступиться и признать, что человек, которому ты верила, оказался предателем и жестоким злодеем? Будь я судьей, смогла бы я решить, виновен Филипп Рис Джонс, или же он тоже жертва? Право, я должна радоваться, что освобождена от такой ответственности, распоряжаться чужими судьбами. Но Кэролайн не чужая мне, а значит, не чужой и Филипп. Он мог бы стать моим братом. Через каких-нибудь полчаса Эмили уже твердо знала, что поедет в Лондон и поговорит с Филиппом, по крайней мере, попытается. И причина заключалась не только в просьбе сестры. Почти все время, начиная с того момента, когда карета ее родителей отъехала от крыльца, Эмили провела в раздумьях. Она то писала что-то в дневнике, то перечитывала его, и чем длиннее становились вечерние тени, тем большее беспокойство она испытывала. Прежде всего, полковнику Дейлу удалось найти лакея, который передал Филиппу Рис-Джонсу просьбу некой леди прийти на свидание в оранжерею. Выходит, в этом Филипп не лгал? Значит, он мог быть правдив и в другом? Суперинтендант Милс, впрочем, не собирался придавать значение этому обстоятельству, уверенный в том, что Рис-Джонс попросту подкупил слугу, чтобы тот выдумал эту историю. Милс, по словам полковника, даже пытался запугать лакея, требуя признаться во лжи. Наверное, слуга держался твердо. Увы, лакей не знал, кто из бывших на балу дам попросил его об этой услуге. По его словам, он остановился с подносом, уставленным бокалами, неподалеку от окна в бальной зале, когда услышал женский голос. Дама скрывалась за портьерой в оконной нише, и слуга, имеющий представление об интрижках светских леди и джентльменов, счел за лучшее для себя не пытаться ее рассмотреть. Милзу было известно, что послание не передавала леди Кэролайн, а расспрашивать всех бывших на балу женщин не имело никакого смысла. Если до сих пор никто не пожелал выступить в защиту Филиппа Рис-Джонса, значит, эта леди предпочитает сохранять инкогнито, или ее и вовсе не существует. Суперинтендент придерживался второй точки зрения. А вот леди Гренвилл находила ее ошибочной. Точнее, допускала вероятность того, что кто-то из девушек, бывших на балу, попросил Филиппа прийти в оранжерею, воспользовавшись возможностью остаться неузнанной на случай, если лакей окажется болтлив. Кто же она? Кто? Эмили составила список всех молодых леди, кого смогла вспомнить с того вечера. Господи, что если у Рис-Джонса был роман с кем-то, и он захотел избавиться от надоевшей ему Кэролайн? Но почему? Они не были помолвлены, и она ни за что не устроила бы скандал, если бы узнала, что Филипп любит какую-то девушку. Моя бедная сестра терпеливо сносила его ухаживание за Флоренс и смирилась бы с их свадьбой. Насколько было бы хорошо, если бы так все и вышло? Эмили устала думать обо всем этом, но не могла остановиться. Не посоветоваться ли с лордом Гренвиллом? Уильям не глуп и смог бы понять, что ее тревожит. Но она пока не хотела сознаваться мужу в том, что поедет в Лондон и встретится с Филиппом. Тюрьма не то место, где бы лорд Гренвилл, при всех его современных взглядах, захотел увидеть свою жену. Лучше ей поговорить с Джейн Соммерсвиль. Подруга умна и наблюдательна. Когда-то она даже рассматривала Рис-Джонса в качестве жениха. А это, учитывая разборчивость Джейн, говорит в его пользу. «Попрошу ее приехать завтра», — решила Эмили. А пока она продолжала размышлять в одиночестве до тех пор, пока лицо ее не озарилось замечательной догадкой. «Ну, конечно же! Как это не пришло мне в голову еще 2 дня назад?»